Книга третья. Глава первая. Часть первая. Скучно стало в Москве. В обеденную пору, в июльский зной, одни бездомные собаки бродили по кривым улицам, опустив хвосты, принюхивая всякую дрянь, которую люди выбрасывали за ненадобностью за ворота. Не было прежней толкотни и крика на площадях, когда у иного почтенного человека полы оторвут, зазывая к палаткам, или вывернут карманы раньше, чем он что-нибудь купит на таком вертячем месте. Бывало еще до зари, ото всех слобод, арабских, сухаревских и замоскворецких, везли полные телеги красного скобяного и кожевенного товара, горшки, чашки, плошки, кренделя, решета с ягодой и всякие овощи, несли шесты с лаптями, лотки с пирогами, торопясь, становили телеги и палатки на площадях. Опустели стрелецкие слободы, дворы на них позападали, поросли глухой крапивой. Много народу работало теперь на новозаведенных мануфактурах вместе с колодниками и кабальными. Полотно и сукно оттуда шло прямо в Преображенский приказ. Во всех московских кузницах ковали шпаги, копья, стремена и шпоры. Конопляной веревочки нельзя было купить на Москве. Вся конопля взята в казну. И колокольного звона прежнего уже не было от светла до светла. Во многих церквах большие колокола сняты и отвезены на литейный двор, перелиты в пушки. Пономарь из Старого Пимена, когда пропахшие табачищем драгуны сволокли у него с колокольни великий колокол, напился пьян и хотел повеситься на перекладине, а потом, лежа связанный на сундуке, в выступлении ума закричал, что славно была Москва малиновым звоном, а теперь на Москве станет томно. Прежде у каждого боярского двора у ворот зубоскалили наглые дворовые холопы в шапках, сбитых на ухо, играли в свайку, метали деньгу или просто не давали проходу ни конному, ни пешему, хохот, баловство, хватание руками. Нынче ворота закрыты наглухо, на широком дворе тихо, людишки взяты на войну, боярские сыновья и зятья либо в полках унтер-офицерами, либо усланы за моря, недоросли отданы в школы учиться навигации, математике и фортификации. Сам боярин сидит без дела у раскрытого окошечка, рад хоть что на малое время царь Петр за отъездом не неволит его курить табак, скоблить бороду или в белых чулках по колено, в парике из бабьих волос до пупа вертеть и дергать ногами. Невесело. Томно думается боярину у окошечка. Все равно моего Мишку математики не научишь. Поставлена Москва без математики и жила, слава богу, 500 лет без математики. Лучше нынешнего. От этой войны, само собой, ждать нечего, кроме конечного разорения. Сколько ни таскай по Москве в золоченых телегах, богопротивных Нептунов и Венерок во имя преславной Виктории на Неве. Как пить дать? Швед побьет наше войско. И еще татары, давно этого дожидаясь, выйдут ордой из Крыма, полезут через Оку. Ох-хо-хо! Боярин тянулся толстым пальцем к тарелке с малиной. Осы проклятые облепили всю тарелку и подоконник. Лениво перебирая четки из маслиновых косточек с Афона, боярин глядел на двор. Запустение! Который год за царскими затеями, да забавами, и подумать некогда о своем-то. Клети покривились, на погребах дерновые крыши просели, повсюду бурьян, безобразие. И куры, гляди-ка, какие-то глинастые, и утка мелкой нынче. Горбатые поросята идут гуськом за свиньей, грязные да тощие. Ох-хо-хо-хо-хо! Умом боярин понимал, что надо бы крикнуть скотницу и птичницу, да тут же их под окошком и похлестать лозой. вздев юбки. В такой зной кричать да сердиться себе дороже. Боярин перевел глаза повыше за тын, залипые, покрытые бело-желтым цветом и гудящими пчелами. Не так далеко виднелась обветшавшая кремлевская стена, на которой между зубцами росли кусты. И смех, и грех. Да царствовался Петр Алексеевич. Крепостной ров от самых Троицких ворот, где лежали кучи мусора, заболотился совсем. Курица перейдет, и вонище же от него. И речка Неглинная обмелела, с правой стороны по ней лоскутный базар, где прямо с рук торгуют всяким краденым, а по левому берегу под стеной сидят с удочками мальчишки в запачканных рубашках, и никто их оттуда не гонит. В рядах на Красной площади купцы запирали лавки и собирались идти обедать. Все равно торговляшка тихая, вешают на дверях пудовые замки. И пономарь прикрыл двери, затряс козлиной бородой на нищих, тоже пошел потихоньку домой хлебать квас с луком, с вяленой рыбой, а потом, посапывая носом, в холодок под бузину. И нищие, и убогие всякие уроды сползли с паперти, побрели под полуденным зноем кто куда. В самом деле пора было собирать обедать, а то истома совсем одолела такая скучища. Боярин всмотрелся, вытянул шею и губы, даже приподнялся с табурета и прикрыл ладонью сверху глаза свои. По кирпичному мосту, что перекинут от Троицких ворот через Неглинную на Лоскутный базар, ехала, отсвечивая солнцем, стеклянная карета четверней цугом серых коней с малиновым гайдуком на выносной. Это царевна Наталья, любимая сестра царя Петра, с таким же беспокойным нравом, как у брата, вышла в поход. Куда же она поехала-то, батюшки? Боярин, сердито отмахиваясь платком от ос, высунулся в окошечко. «Гришутка!» — закричал он небольшому пареньку в длинной холщовой рубашке с красными подмышками, мочившему босые ноги в луже около колодца. — Беги, что есть духу, вот я тебя! Увидишь на Тверской золотую карету, беги за ней, не отставая. Вернешься — скажешь, куда она поехала.